я всерьез это не принял», — ответил он с отвратительным кокетством. Петр Ильич подумал, «Нужно как можно скорее закончить этот разговор. Это одна из тех ситуаций, с которыми мне не справиться. Ах, мне просто противопоказано путешествовать. Это было безумием с моей стороны — отправиться в путешествие, да еще и без сопровождающих. Естественно, таким образом подвергаешь себе опасности попасть в подобную ситуацию, столкнуться с мерзкой действительностью». «Приняли ли вы это всерьез, господин мой, или нет?» — ответил он угрожающим шепотом. «Я не намерен идти на ваш прием». Нойгебауэр погладил свою редкую бородку, которая тихо потрескивала, как наэлектризованная. «Скоро половина одиннадцатого», — сказал он робко. «Господа ожидают нас в ресторане Луттер и Вегнер». В ответ на это Петр Ильич повернулся к нему спиной. «У вас в нашем городе больше друзей, чем вы думаете», — снисходительно уговаривал его Нойгебауэр. «Друзей поклонников», — прошипел Чайковский. «Друзей поклонников. Я знаю». «Разумеется», — продолжал Нойгебауэр мягким голосом, в котором звучало благодушие и даже убежденность. «К вашим друзьям и поклонникам отношусь и я». Петр Ильич повернулся к нему лицом. Агент стоял в странной позе святоши, слегка наклонив голову на бок и сложив руки на животе. Заметив удивленный и даже потерянный взгляд Петра Ильича, он особенно гнусаво и с медленной торжественностью произнес. «Разумеется, маэстро, я люблю все ваши произведения». Совершенно сбитый с толку, Петр Ильич почувствовал, что вынужден ему поверить. Может быть, это занудное и зловещее создание действительно любит все его произведения, знает их все наизусть и по вечерам наигрывает их на рояле. Эта мысль так потрясла и тронула Петра Ильича, что сердце его дрогнуло. Чайковский почувствовал жалость к этому человеку. Да, он почувствовал жалость, почти такую же сильную, как недавно овладевший им гнев и отвращение. Часто случалось так, что в душе его гнев быстро и неожиданно сменялся жалостью. «Может быть, вы действительно в моей музыке разбираетесь?» — проговорил он быстро. «Но вы не должны судить о других по себе. Я здесь никому не известен». «Как скверно!» — озабоченно ответил Нойгебауэр, по-прежнему сложив руки на животе. «Как скверно с вашей стороны говорить такие вещи! Вас знают! Капельмейстер Бильзе часто включал всеми любимое анданте из вашего квартета в программу своих популярных концертов». «Всеми любимое анданте!» «Я знаю!» — рот Чайковского перекосился от отвращения. «Скорее всего, я отменю все гастроли», — неожиданно сообщил он и, произнеся эти слова, почувствовал облегчение. «Мне с самого начала не следовало на это соглашаться. Мне это не по плечу. Между прочим, я не дирижер». Рыдания сдавили ему горло. «Я хочу остаться один и плакать», — подумал он. «Вы взволнованы, маэстро», — с упреком сказал Нойгебауэр. «Я не взволнован», — набросился на него Петр Ильич. «Я прекрасно знаю, что говорю. Мне для дирижера недостает физических и моральных качеств. Когда я стою перед публикой, я так стесняюсь, что готов провалиться сквозь землю. Мне и рук-то не поднять, а если я их и поднимаю, то движения получаются вялые и неловкие. Я только порчу свои собственные произведения, когда дирижирую. Я хотел вам помочь, и поэтому согласился на эту пытку. Но, видимо, я могу вам этим только навредить. Я вас совсем разорю своей неловкостью. Вы вообще-то знаете, благодаря какой глупой случайности я стал дирижером?» Нойгебауэр молчал, но за его молчанием скрывалось упрямое и настойчивое любопытство, вызывающее на откровенность, вынуждающее рассказчика продолжать свое повествование. «Виноваты во всем мои московские друзья», — с горечью констатировал Петр Ильич. «Мои московские друзья меня уговорили. Все началось с того, что капельмейстер Альтани заболел во время репетиции моей оперы «Черевички». «Вы знаете мою оперу «Черевички»?» — спросил Чайковский, нахмурившись и глядя в сторону. «Гнуснейшая халтура!» Нойгебауэр пригладил наэлектризованную рыжеватую паутину на своем подбородке. «Я сам для себя проиграл все фортепианные фрагменты», — объяснил он с мечтательным видом. Чайковский нетерпеливо остановил его движением руки. Мне хотели дать замену для Альтани. Продолжал он торопливо, как будто оправдывая ситуацию, в которой он находился, раскрывая ее предысторию. Причем скорее перед самим собой, чем перед агентом. Но это был посредственный дирижер, а я вынужден придавать большое значение уровню исполнения моих произведений. Да, даже если речь идет о слабом произведении, вернее, особенно в этом случае, чтобы, не дай бог, не опозориться. Короче говоря, я от него отказался. И тут некоторым господам из дирекции пришла в голову нелепая идея, что мне следует самому дирижировать своей оперой. Я, разумеется, отказался. Нет человека, менее пригодного для выступлений перед публикой, чем я. В общем, премьера была отсрочена. К началу следующего сезона мой друг Альтани окончательно выздоровел. Он был абсолютно здоров. И тогда произошло самое замечательное. Дирекция оперного театра вбила себе в голову, что я сам должен руководить спектаклем. Не знаю, на что они рассчитывали. Возможно, на всеобщее веселье? На комический фурор? Меня взяли измором. Мне не давали покоя. Особенно усердно меня уговаривал сам Альтани. Что мне оставалось делать? В итоге я согласился. Я не знаю, как прошел вечер премьеры. Публика, наверное, из вежливости подавляла смех. Да, наша публика воспитана лучше, чем думают на Западе. «Как вы можете так пренебрежительно относиться к своей собственной гениальности?» — обеспокоенно спросил Нойги Бауэр. «Это очень, очень скверно. Всем известно, как вы блистательны в роли дирижера, и не только на премьере оперы, но и в концертном зале. Ваш большой концерт 4 марта сего года в Петербургском филармоническом обществе был вашим триумфом, маэстро». «Вы даже число помните?» — воскликнул Чайковский. С сочувственным удивлением он подумал: «А ведь этот человек действительно поклонник моей музыки». «Между прочим, это был далеко не триумф. Я вам уже сказал, что наша публика хорошо воспитана. Когда я во всей своей неловкости и во всем своем убожестве появился за дирижерским пультом, публика просто хотела выразить мне свою благодарность за какие-нибудь прошлые заслуги, хотя и они мне представляются сомнительными». «Вы самый великий из современных композиторов», — мягко проговорил Зигфрид Нойги Бауэр, глядя на маэстро с беззастенчивой преданностью, своими подернутыми пеленой глазами. Чайковский, казалось, его не слышал. «Разумеется», — продолжал он задумчиво, — «когда стали поступать предложения из-за границы, я был польщен. Первым делом у меня возник вопрос: чего они от меня хотят? Чего от меня хочет мир? Наверное, надо мной хотят посмеяться. Но потом я подумал, это реальная возможность завоевать признание и таким образом прославить свою страну. Конечно же, я своей известностью приумножаю славу России. До сих пор очень немногие русские музыканты имели возможность выступить перед заграничной публикой. Только Глинка один раз гастролировал в Париже. И Рубинштейн, конечно. Антон Рубинштейн». «Зачем я все это рассказываю этому чужому и неприятному человеку?» — неожиданно подумал он. «Я в его присутствии разговорился, как болтливый дед». Он замолчал, сидя на постели с опущенной головой. Когда он снова заговорил, он, казалось, забыл о присутствии агента. «Ведь то, что делаешь для себя, только для своей собственной пользы, обречено на провал», — проговорил он задумчиво, уставившись перед собой на пыльный коврик у кровати, имитирующий белого медведя. «То есть», — поправился он, неожиданно подняв голову и усмехнувшись, «может быть, мы все всегда только для себя и делаем, потому что другие так далеко, что до них не дотянуться и не докричаться». «Это не важно. Это все не важно». Он встал и тяжело заходил по комнате. «Большой русский концерт, который я собираюсь дать в Париже на свой страх и риск, вот что меня волнует. Понимаете, господин Нойги Бауэр, в этот концерт я не хочу включать ни одного своего произведения, даже самого малюсенького. Я хочу показать европейцам нашу классику, великого Глинку и Доргомышского. О них ведь абсолютно ничего не знают. И с нашими лучшими современными композиторами я их тоже хочу познакомить. Не потому, что я этим господам чем-то обязан, это уж точно. Да я и стараюсь не для господ, а для России. Московские и петербургские газеты, скорее всего, опять ответят на этот концерт гробовым молчанием. Они простить мне не могут, что мной за границей интересуются. И ни за что не хотят признать, что я чем-то могу принести пользу России. Я же западник, а не законный представитель русского искусства. Но я все равно хочу показать французам, как может петь Россия.